не был причастен к исчезновению Франклина Тора. Эта вера крепла в вас на протяжении нескольких лет, не так ли? Вы так долго и упорно придерживались данной версии, что она превратилась у вас в своеобразную манию. Понятно, что лишь одно доказательство могло так быстро и полно поколебать вашу уверенность в этом. Либо вы сами видели Франклина Тора, либо получили от него весточку. Ланг с минуту сидел совершенно неподвижно, вроде бы собираясь начать все категорически отрицать. Но потом пошевелился, принял более удобную позу, вздохнул и сказал: «All right, я его видел». «Где же он находится в настоящее время?» «У меня дома». «Он явился незадолго до того, как вы поехали разыскивать миссис Тор?» «Точно. Чего он хотел?» «Он просил меня кое-что сделать для него, только я не могу сказать вам, что именно». «Хотел, чтобы вы отправились к миссис Тор и выяснили у нее, не согласится ли она принять его обратно, и как вообще она настроена?» После некоторого колебания Ланг ответил: «Я не стану вам ничего говорить, ведь я обещал мистеру Тору, что ни при каких обстоятельствах ничего и никому не открою». «Через сколько времени после появления Франклина Тора в вашем доме вы поехали к миссис Тор?» «Довольно скоро, но не сразу». «Чем объясняется задержка?» И снова Ланг ответил: «Не сразу». «Никакой задержки, собственно, и не было». Мейсон посмотрел на Деллу Стрит, потом сказал: «Вы уже успели лечь в постель, когда к вам заявился Франклин Тор?» «Нет еще. Я слушал последние известия по радио, когда он появился у входной двери. Я чуть с ума не сошел от неожиданности, когда понял, кого я вижу». «Вы без труда узнали его?» «Да, конечно. Он ведь не слишком изменился и выглядит почти так же, как и перед своим исчезновением». Мейсон многозначительно посмотрел на Деллу Стрит и сказал: «У меня нет никаких причин дальше задерживать вас. Я подвезу вас до ближайшей стоянки такси и без промедления отправляйтесь домой». Делла пробовала протестовать: «Но мне вовсе не хочется пропускать такую редкую...» Мейсон решительно перебил ее: «Моя дорогая, вам необходимо хорошенько выспаться. Не забывайте, что ровно в 9 вам необходимо быть уже в конторе, а домой добираться вам еще бог знает как долго». «А, понятно, вы правы». Мейсон включил зажигание и повернул к ближайшей гостинице, возле которой выстроились ряды такси в ожидании пассажиров. Делла выскочила чуть ли не на ходу, крикнув: «Спокойной ночи, шеф! Увидимся утром!» И тут же села в ближайшее такси. Мейсон проехал по проспекту еще пару кварталов, потом снова остановил машину. «Нам необходимо все выяснить, Ланг!» — вдруг сказал он тоном приказа, чтобы в данном деле не оставалось никаких неясности и недомолвок. «Вы говорите, что Франклин Тор позвонил в вашу дверь?» «Конечно. У меня проведен очень хороший электрический звонок, потому что я не люблю, когда ко мне стучат и портят дверь». Мейсон покачал головой. «Я совершенно не уверен, что вы правильно поступаете. У вас может быть масса неприятностей с миссис Тор, раз вы выступаете в качестве посредника между ею и ее супругом. Я сам прекрасно знаю, что мне нужно делать. Вы, как сами сказали, многим обязаны Франклину Тору. Сами говорили, что хотели бы его как следует отблагодарить за чуткость и добросердечие». «Ну, говорил. Но ведь вы великолепно знаете, что миссис Тор его люто ненавидит». «Ничего этого я не знаю». «Вы же наверняка пару часиков поговорили с Франклином Тором, прежде чем отправиться к миссис Тор». «Ну, не так долго. Час? Возможно.